Глава 3. Повышение уровня навыка инвентарь. 40 уровень. Ну, наконец-то! Вырвался меня, когда система отобразила долгожданное уведомление. Уровень прокачки инвентаря достиг 40 уровня, принеся долгожданное обновление, о котором я грезил последние недели. Во-первых, как и ожидалось, увеличилась зона действия коммуникатора. Теперь я мог сканировать и печатать предметы большего размера, что открывало массу новых возможностей. А во-вторых, размер. 41 ячейка инвентаря, каждый объемом по 20 кубометров. Я мысленно представил этот объем. Целый железнодорожный контейнер в каждой ячейке. Да я теперь мог заменить собой целый контейнеровоз. Еще место осталось бы. Мысль, конечно, была шутливой, но это не отменяло резко возросший потенциал. Уровень 172. Опыт 14,3% и 100%. Характеристики. Сила 108, ловкость 121, телосложение 113, интеллект 100, мудрость 97. Свободные очки характеристик 198. Навыки. Инвентарь 40 уровень, термокинез 14 уровень, гидрокинез 10 уровень, аэрокинез 10 уровень, пангеокинез 10 уровень, биокинез 10 уровень, броня 30 уровень, топор 30 уровень, сайга 12К 1 уровень. 82 свободных очка навыков. Разумеется, работать грузчиком не планировал. Было бы смешно, займись мультимиллиардер с моими возможностями таким делом. Это даже не микроскопом гвозди забивать, а, допустим, адроном-коллайдером, если бы его можно было взять в руки. Нет, я использовал инвентарь как привык, как ненасытный дракон, сгребающий в свою пещеру все блестящее и полезное. Я сканировал и печатал буквально все, что попадалось под руку или казалось потенциально нужным, от инструментов и запчастей до консервов и медикаментов. Но, как всегда, особое место в нем занимало оружие. Огромные запасы, хранящиеся в квантовых недрах инвентаря, могли бы вооружить пару рот солдат с ног до головы, причем не только винтовками, но и тяжелым вооружением, броней, боеприпасами. Я был как тот хомяк, неожиданно дорвавшийся до неиссякаемой груды барахла. Постоянно ловил себя на мысли, а вдруг навык копирования завтра откажет? Зная, чем является система, не исключал и такого варианта. Этот подсознательный страх гнал меня снова и снова заполнять ячейки, запасаясь на все мыслимые и немыслимые случаи жизни. Но самым главным, самым стратегическим приобретением последнего времени стал не предмет, а договор. Договор с государством. Идея зрела в моей голове давно. Она казалась логичной и необходимой. Однако каково же было мое удивление, когда по возвращению на Землю я получил звонок от Томилина с просьбой явиться навстречу. Целый начальник управления Федеральной службы безопасности и просит. Но все оказалось еще интересней. Он договаривался не за себя, а передавал просьбу президента, приглашавшего меня на встречу в Кремль. Его, кстати, при помощи строительных технологий инопланетян восстановили в кратчайшие сроки, попутно превратив в неприступную цитадель, укрепление невероятной мощи и силы. Если бы эльф напал на столицу сейчас, его бы ждали не старые добрые танки и пушки, а тысячи лазерных и плазменных турелей, способные сбить целый крейсер. Что уж говорить об одном разумном, пусть и обладающем выдающимися способностями. В простом, но довольно аскетично обставленном кабинете пахло кофе. Очень насыщенным, с глубокими, почти шоколадными нотками. «Будешь?» — предложил президент с легкой улыбкой. Он сам только что снял с портативной плиты небольшую турку. Особый сорт. Редкость несусветная. И осторожно принял фарфоровую чашку. Аромат действительно был уникальным. «После войны мы многое приобрели, но многое и потеряли», продолжил президент, наливая и себе. «Этот сорт рос только на крошечном клочке земли у побережья Мозамбика. Ящеры, захватывая Африку, выжгли там все дотла. Теперь на том месте остался лишь пепел». В его голосе слышалась горечь утраты. Он сел в кресло напротив, отхлебнул свои чашки и закрыл глаза на мгновение, наслаждаясь вкусом. И тут я вспомнил подсказку отца, с которым общался совсем недавно. Это будет идеальный подарок для конкретного человека, сын. Отец, как всегда, оказался прав. ну или просто был в курсе предстоящего разговора. Я поставил чашку на низкий столик, сделал пару быстрых жестов в интерфейсе коммуникатора, доставая подарок. «Думаю, это не проблема», — произнес я, и из воздуха возник холщовый мешок, туго набитый необжаренными зернами. Аромат с нотками шоколада заполнил комнату. «Дарю. Если понадобится еще, обращайтесь в любое время. Мои запасы неисчерпаемы». Президент, наблюдавший за процессом печати с неподдельным, почти детским любопытством, хотя, казалось бы, уже не первый раз видел его, широко улыбнулся. Он поднялся, взял мешок, ощупал его, словно проверяя реальность, затем кивнул с искренней благодарностью. «Спасибо. Неожиданно и... очень ценно». Он аккуратно убрал мешок в свой собственный инвентарь. Вернувшись в кресло, он взял чашку, и его выражение стало серьезным, деловым. «Собственно, именно об этом я и хотел поговорить. О твоем навыке и о его безграничном потенциале». Он сделал паузу, собирая мысли в кучу. Его взгляд стал острым, проницательным. «Твой навык копирования, Максим?» Он произнес мое имя, подчеркивая важность момента. «Это без преувеличения ключ. Ключ не просто к выживанию, а к будущему человечества. Вот уж для кого, а для тебя точно не секрет то, что Землю окружает сотни инопланетных рас, чаще всего совсем недружелюбных и преследующих свои, далекие от наших интересов, цели». Я молча кивнул, подтверждая его слова, пока он продолжил. «Проблема в масштабах», — продолжил президент. Его хорошо поставленный голос звучал довольно ровно, но зашкаливающие характеристики восприятия позволяли улавливать тончайшие оттенки, и мне показалось, что в нем чувствовалась скрытая тревога, словно он стоял перед очень важным выбором, от которого действительно зависит будущее человечества. «Наши текущие силы на фоне больших звездных империй и даже на фоне средних космических держав — капля в море. Космический флот, доставшийся нам от Аркао. Да, он открыл нам дорогу к звездам. Но он же, как маяк, привлек внимание. Очень нежелательное внимание». Он отхлебнул кофе. «Мы фиксируем резко возросший интерес как со стороны двух ближайших империй, которые видят в нас свою законную цель, входящую в орбиту интересов, так и со стороны всевозможного космического сброда, пиратов, наемников, авантюристов. Они, как стервятники, чуют слабину. Если на нас нападут со всех сторон одновременно...» Он не договорил, но картина была ясна. «Уйти в подполье, в порталы, вести партизанскую войну мы сможем. Коммуникаторы дают нам эту возможность. Восстановиться, нанести удар в спину тоже. Но это путь отчаяния. Это не путь к величию. Я вижу человечество, не скрывающееся крысой, питающейся объедками на помойках, а равноправным игроком в галактическом сообществе. Для этого нужны два столпа. Первый — финансы. Огромные финансы. Нужно повторить путь нашей страны, но уже на звездном уровне. Пройти от сырьевого придатка, бензоколонки галактики, к статусу сверхдержавы. И второй столб — сила. Не просто способность защититься, а авторитет, заставляющий с нами считаться. И оба эти пути...» Он посмотрел на меня прямо. «Сходятся в конкретном человеке. В тебе». Пока он говорил, в моей голове уже складывалась картина. Я догадывался, к чему он клонит. Но было важно услышать это из его уст. «И чем конкретно я могу помочь?» — спросил я, отставляя в сторону пустую чашку. «Редкоземельные ресурсы», — ответил президент без колебаний. «Но не те, что мы сейчас используем на Земле, а те, что высоко ценятся там». Он кивнул в сторону окна, за которым виднелось московское небо. «У нас есть списки, есть образцы. Материалы с уникальными свойствами, необходимые для передовых технологий, энергетики, двигателей. Ты можешь копировать их в промышленных масштабах». В его глазах загорелся азарт стратега. «Мы завалим рынок. Станем незаменимым поставщиком. Займем свою очень прибыльную нишу, начав продавать их сразу всем сторонам. А курицу, несущую золотые яйца, резать никто не станет, да и не позволит. Это даст нам передышку, время встать на ноги. И второе — твоя станция, Вальхалла. Она станет нашим перевалочным хабом. Большие корабли не могут садиться на планету. Плюс у нас еще нет подходящих космодромов. Значит, нужна орбитальная точка. Пока мы не построим свои приемные верфи, твоя станция — ключевое звено в логистике». Я мысленно похвалил себя за упорство в прокачке инвентаря. 40-й уровень пришелся как нельзя кстати. Хотя нужно и дальше его развивать. Если добавить к этому значительно выросший уровень, от которого зависел и объем моих внутренних сил, то в идеале я должен потянуть возможность копирования значительных объемов. По крайней мере, можно попробовать. «Не вижу никаких проблем», — согласился я, понимая, что это необходимо всем людям в целом, и упорствовать было бы просто глупо. Зачем нужны миллиарды, если их негде тратить? На лице президента появилось облегчение, смешанное с удовлетворением. «Отлично. Теперь второй вопрос. Защита». Его выражение вновь стало сосредоточенным. «Я уверен, что наши бойцы лучшие в галактике. Они способны дать бой кому угодно. Но на межзвездной арене у землян пока нет имени, нет репутации. Пока мы ее заработаем, кровью и потом пройдут годы, а все эти годы наши корабли и грузы будут лакомой мишенью для любого проходимца с бластером. И здесь...» Он слегка наклонился вперед. «Снова нужен ресурс, которым обладаешь ты. Орки?» Сразу понял я, в чем дело. «Да. Урзларак. Один из вождей своего народа, имеющий право говорить за всех орков. В галактике у них есть определенная репутация. Отряды зеленокожих бойцов на борту, охраняющие звездолет, это знак того, что связываться с этим кораблем себе дороже. 90% мелкого сброда сразу потеряет к нему интерес. Но он согласен говорить только с твоего разрешения. Что-то там про предтечь и волю предков». Либо мне показалось, либо в голосе президента была слышна легкая досада. Но для меня явилась новость, информация о его статусе. Надо же, целый вождь. «Кстати, вспомнил я один из наших старых разговоров с товарищем. Возможно, у меня есть кое-что, что решит сразу несколько проблем. Раса орков ищет свой дом. Их планета была разрушена во время войны с эльфами. Их осталось не так много. Всего порядка 70 миллионов особей, разбросанных по всей галактике. Если на Земле найти место, то мы можем их переселить к нам. Интегрируем в общество и решим все проблемы, заодно получив огромное количество разумных, знакомых с тем, как надо вести дела в космосе. Урзурак здорово выручил меня в свое время. А с эльфами у нас все равно не заладилось. Не думаю, что они отступятся от своих планов. Проблемы больше, проблемы меньше. Не так важно». Вячеслав Вячеславович замер. Мозг политика, как мощный процессор, начал просчитывать варианты, последствия, выгоды. Через несколько секунд он отмер, и отстраненное выражение лица сменилось искренней, широкой, даже хитрой улыбкой. «Максим, ты гений!» — воскликнул он. «Отличная идея! Блестящая! И место! Я знаю идеальное место! Африка! Огромный континент, понесший чудовищные потери от ящеров. Там жизнь едва теплится, и то лишь благодаря твоим друзьям, державшим оборону до последнего. Необъятные просторы, жаркий сухой климат и главная возможность начать с чистого листа, вместе. Думаю, это именно то, что надо». Его энтузиазм был заразителен. «Хорошо», — кивнул я, уже представляя разговор с орком. «Я свяжусь с Урзлурагом, обсудим детали. Но, насколько я знаю, против он не будет». «Тогда по этим пунктам договорились», — заключил президент, но его тон дал понять, что главное впереди. Он откинулся в кресле, сложил пальцы домиком. «И последнее. Фундамент всего этого здания. Нам необходима структура, корпорация. По образу и подобию тех объединений, что правят бал в космосе. Они все симбиоз бизнеса и государства, и в каждой есть основатели, держащие пакет акций. Обычно контрольный пакет в 51%, что позволяет ей следовать первоначально заданным курсом, не позволяя грязным на руку чиновникам перехватывать управление. Не то чтобы это было для нас проблемой, но я смотрю в будущее». Он сделал многозначительную паузу. «Я считаю это справедливым и правильным. Ты — ядро всего проекта. Ты фактически глава этой будущей корпорации. Лицо, которое будут знать, и с которым будут вести переговоры все. От пиратов до глав самых разных образований, от других корпораций до государств. И ты же основной. Нет, единственный источник нашего главного актива — копируемых ресурсов. Со стороны государства всемерная поддержка. Корабли, те, что есть, те, которые построим самостоятельно, и те, которые купим. Экипажи, военное сопровождение, логистика, дипломатическое прикрытие, доступ к разведданным. Тысячи вещей, больших и малых, без которых бизнес в космосе немыслим. Ты один не сможешь набрать и организовать армию клерков, инженеров, пилотов, юристов, необходимых для работы такой махины. Государство может. Я пешил. По-настоящему. Я ожидал многого. Просьб, заданий, даже приказа. Все же, несмотря на мой особый статус, я лишь обычный гражданин страны. Но не этого. Не предложение стать ведущим партнером в корпорации межзвездного масштаба. Не предложение владеть 51% начинающего величия. Воздух словно выбили из легких, и я ощутил, как ладони слегка вспотели. Я видел, что такое межзвездные корпорации, и прекрасно понимал их истинную силу. Это объединение способно и диктовать свою волю даже таким планетам, как Синотопия. Что же говорить про Землю? Это власть над целыми звездными системами. «Довольно неожиданно», — наконец произнес я, пытаясь скрыть охватившее волнение. Я мысленно готовился к чему-то подобному, но уж точно не к такому щедрому разделу. 51% — контрольный пакет акций. Это звучало одновременно и фантастично, и пугающе ответственно. Президент наблюдал за моей реакцией с понимающей полуулыбкой. «Максим, ты уникальный актив. Без тебя вся эта затея бы не выгорела, и мы бы вынуждены были идти долгим, извилистым путем, постоянно ошибаясь, оступаясь и забредая в тупики. А с тобой...» Он развел руками, словно очерчивая горизонты будущего. «С тобой путь сокращается в сотни раз. Ты уже сделал для Земли, для ее защиты больше, чем кто бы то ни было. И это невозможно оценить никакими медалями и государственными наградами. Лучшее, что я могу для тебя сделать, — быть честным. Так что, согласен стать соучредителем?» Он еще спрашивает. Заодно мгновенно пришла мысль о названии. Оно было на поверхности, буквально витало в космосе над нашими головами. Согласен. Я даже знаю, как можно ее назвать. Как станцию, которая будет основой для корпорации. Вальхалла. Небесный чертог, куда попадают павшие после смерти воины. Учитывая возможности коммуникаторов по воскрешению, для многих врагов это станет неприятным сюрпризом. «Вальхалла», — президент задумчиво произнес слово, пробуя его на вкус. Потом его лицо озарила одобрительная улыбка. «Звучит неплохо, да и в земной культуре достаточно известно». Он нажал кнопку, настроенную в стол интеркоме. «Анна Викторовна, принесите, пожалуйста, пакет документов проект «Феникс», вариант «Альфа», и попросите Юрия Петровича зайти». Через минуту в кабинет вошли двое. Элегантная женщина с планшетом, которую я уже пару раз видел, и подчеркнуто серьезный мужчина в строгом костюме, чей взгляд сразу же оценивающе скользнул по мне. «Вячеслав Вячеславович, документы?» Женщина положила перед президентом красную плотную папку с гербом. «Спасибо, Анна Викторовна. Максим, знакомься. Наш главный юрист по межзвездному праву Юрий Петрович Волков. Он уже в курсе сути. Юрий Петрович — это Максим, наш будущий соучредитель и лицо корпорации Вальхалла». Волков кивнул, протягивая руку. «Максим, наслышан о вас. Вячеслав Вячеславович кратко проинформировал о сути дела. Грандиозные перспективы и вместе с тем сложнейшие юридические аспекты. Первая межзвездная компания в истории Земли. Рад буду поучаствовать в этом прецеденте». Президент тем временем открыл папку, разложив на столе бумажные листы с основными пунктами договора. Основные положения: доли учредителей составляют 49 и 51% соответственно. Стороны: Государственный фонд стратегического развития Земля и ты лично, Максим. Название: Межзвездная корпорация Вальхалла. Основные направления деятельности: добыча и торговля стратегическими ресурсами, космическая логистика и транспорт, обеспечение безопасности грузопотоков, колонизационная деятельность. Ты председатель совета директоров и лицо, уполномоченное вести переговоры от имени корпорации на высшем уровне. Государство со своей стороны обеспечивает инфраструктуру, кадры, безопасность в пределах своих возможностей и лоббирование наших интересов на дипломатическом поле. Твоя роль — обеспечение уникального ресурса копирования и стратегическое управление, особенно во внешних взаимодействиях. Все детали здесь. Единственная твоя уникальная роль прописываться в общедоступных документах не будет, оставаясь только между нами». Он, ведя пальцем по бумаге, поочередно отметил озвученные пункты. Юрий Петрович и его команда уже начали адаптацию под стандарты Межзвездного торгового союза и каталога организации Звездного сектора. Нам потребуется твоя биометрическая подпись и подтверждение через коммуникатор для инициирования процесса регистрации во внешних реестрах. Это придаст нам легитимность в глазах инопланетных партнеров и, что не менее важно, недругов. Я внимательно просмотрел основные пункты, высветившиеся на экране. Юридический язык был сложен и малопонятен для непосвященных. Но суть совпадала с тем, что обсуждалось. Доля в 51%, контроль над ключевыми решениями. Волков терпеливо пояснял особо важные моменты, связанные с межзвездной юрисдикцией, пока я восхищался проделанной работой. Вот что значит государственная машина. Люди успели изучить невероятные объемы информации, продираясь сквозь крючкотворство других цивилизаций. Местами, конечно, как я понял, просто скопировали чужие уставы организаций, адаптируя под наши требования, но это было логично. Зачем придумывать что-то абсолютно новое, когда уже существуют действующие решения? Выглядит всеобъемлюще. Заключил я, когда юрист закончил краткий брифинг. Я согласен с условиями. Тогда давайте закрепим намерение. Президент активировал свой коммуникатор, где высветилась уже отредактированная версия договора с мелкими правками, типа названия корпорации, подтвердил ее своим уникальным кодом и переслал файл мне. «Твоя очередь, господин председатель». Я, на секунду задумавшись, смакуя момент, подтвердил действие через интерфейс коммуникатора, отправив зашифрованный биометрический ключ. «Принято». Волков кивнул, получив итоговый результат. Протоколы о намерениях и предварительные учредительные документы подписаны. Моя команда немедленно приступит к подготовке полного пакета для регистрации корпорации «Вальхалла» в межзвездном каталоге организации через наш ДИП-представительский канал. Это займет несколько дней, но процесс запущен. Поздравляю с началом совместного предприятия. Президент встал и протянул мне руку. Сделка заключена, партнер. Добро пожаловать в бизнес звездного масштаба. Теперь работа начинается по-настоящему. В его глазах горел азарт Созидателя. Держи меня в курсе переговоров с Урзулрагом и готовься поработать. Юрий Петрович передаст тебе первые образцы материалов для репликации уже сегодня. Считайте, что я уже начал? Я ответил, чувствуя, как волнение сметается с сосредоточенной решимостью. Мои проблемы никуда не делись, но жизнь вообще сложная штука. Если зацикливаться только на них, не развиваясь, то все, что можно получить, только стагнацию. Эльфы, британец, осколки роя, хтоническая тварь, система, переселение орков и еще десятки других дел. Очень много всего, но других вариантов все равно нет. Раз нужно делать все и сразу, то просто придется больше работать, часть проблем делегировать другим. Как минимум, мне уже не придется самостоятельно летать по галактике, продавая ресурсы, чтобы подзаработать кредитов. Да и поиск новых ресурсов, образцов техники, покупки звездолетов и прочего теперь можно будет переложить на других людей. Есть свои плюсы в бытие главой целой корпорации. Правда, мне только предстоит узнать, какие. Пока что организация существует только на бумаге. Отлично. Президент улыбнулся и подошел к окну, глядя на силуэты возрожденного Кремля. Анна Викторовна, организуйте Максиму все необходимые пропуска и каналы связи. И? Он обернулся ко мне с легкой усмешкой. Поздравляю с повышением.